Глава восьмая. На Изенгард. Так на рассвете на зеленом берегу реки повстречались король Теоден и Гэндальф Белый, Арагорн, Леголас, Эркенбранд, свита Теодена, всадники, забыв о радости победы, с безмерным удивлением взирали на загадочный лес, выросший в одночасье на склонах. Тут шумом и криками со склона спустились воины, которых ночью оттеснили от оборонявших крепость. Вел их Йомер, а рядом с ним широко шагал Гимли. Голову его охватывала окровавленная повязка, но голос был бодр и громок. «Сорок два, Леголас!» — крикнул он еще издали. «Топор вот притупился, а как у тебя?» «На одного меньше», — ответил Леголас. «Ну, какие тут счеты? Главное, ты вернулся, и я счастлив». «Йомер! Дорогой мой племянник!» — воскликнул Теоден. «Я рад, что ты невредим». «Эй, государь! Ночь прошла, день сияет вновь. Ну и диковинные же вести пришли с рассветом». Он обернулся и широко раскрытыми глазами поглядел сначала на лес, потом на Гэндальфа. «Ты снова пришел неожиданно и снова в самый нужный час». «Почему неожиданно?» — удивился Гэндальф. «Я же обещал вернуться и встретить вас здесь». «Но ты же не сказал, когда вернешься, а главное, как. Кто бы мог подумать, что с тобой подоспеет такая подмога? Ты великий маг, Гэндальф Белый». «Не буду спорить, хотя пока и не доказал ничем своего величия. Добрый совет вовремя, да скорость сполоха — вот все мои заслуги. Куда больше сделали ваша доблесть и воины Эркенбранда, шедшие сюда всю ночь». Все, кто слышал мага, в великом удивлении воззрились на него. Люди переводили взгляд на деревья и терли глаза, словно увидели привидение. Гэндальф расхохотался и долго не мог успокоиться. «Да», — проговорил он наконец, — «я тоже вижу этот лес. Только я здесь ни при чем. Это дело мне не по силам. На такое я и надеяться не мог». «Но если это не ты», — удивленно произнес Теоден, — «то кто же? Ведь не Сарумановых же рук это дело. Может быть, в мире объявился могучий кудесник, о котором мы не знаем?» «Нет, магия здесь ни при чем». Гэндальф, прищурившись, взглянул на темную чащу леса. «Это древнейшая из сил Среднеземья. Она была здесь прежде эльфийских песен и молотов гномов». «Так что же она такое?» — недоуменно спросил Теоден. «За ответом нам придется прогуляться в Изенгард», — с недоброй усмешкой отвечал маг. «В Изенгард? Да, я еду туда и приглашаю вас с собой. Думаю, результаты этой прогулки будут неожиданными. Но даже если я соберу всех воинов, здоровых и отдохнувших, нам не хватит сил для штурма твердыни Сарумана». В голосе короля звучала растерянность. Гэндальф, казалось, не обратил внимания на его слова. «Я еду в Изенгард», — повторил он, — «ненадолго. Мне пора на восток. Ждите меня в Эдорасе не позже полнолуния». «Нет», — воскликнул Теоден, — «прости мне мои сомнения, в них повинны предрассветная мгла и усталость. Я не расстанусь с тобой и последую любому твоему совету». «Мне нужно срочно поговорить с Саруманом», — молвил Гэндальф. «А поскольку он принес твоим владениям великий вред, я думаю, и тебе хорошо бы повидаться с ним, когда ты сможешь выступить». «Я много времени провел в седле и мало спал», — устало ответил Теоден. К сожалению, моя старость не выдумана гримой, и излечить эту болезнь даже тебе не под силу. Гэндальф задумался, прикидывая. «Хорошо», — наконец произнес он, — «пусть все, кто пойдет со мной, сейчас отдыхают. Мы выступим вечером, так будет лучше, меньше глаз. Большой отряд не понадобится, нам предстоит не сражение, а переговоры». Король разослал во все концы страны гонцов с вестью о победе и приказом ополчению прибыть в Эдорас не позже второго дня с наступления полнолуния. Для похода в Изенгард Теоден выбрал Йомера и 20 всадников из его отряда. Мага сопровождали Арагорн, Леголас и Гимли. Пока король отдыхал в Хорне, под стенами крепости воины были заняты скорбным трудом. Многие пали в битве, и тела их усеивали поле сражения. В живых не осталось ни одного орка, но многие горцы сдались в плен и теперь молили о пощаде. Всадники обезоружили их и приставили к делу. «Павших в битве по вашей вине не вернуть», — обратился к ним Эркенбранд. «Помогите предать их земле, дайте клятву не переходить больше Изен с оружием в руках и отправляйтесь во свояси. Саруман обманул вас. Для многих наградой за службу стала смерть, но если бы вы и победили, едва ли вас ждала бы лучшая участь». Воинов с южных равнин поразили его слова. Саруман внушал им, что в обычае всадников сжигать пленников живьем. Вскоре посреди поля появились два кургана. Под одним из них погребли всадников, под другим — воинов Вестфолда. Под стенами крепости с почестями был похоронен начальник стражи Хама, павший у самых ворот. Трупы орков собрали в огромные кучи неподалеку от кромки загадочного леса, их было столько, что для погребальных костров понадобилось бы слишком много дров, а о том, чтобы подойти с топором к темной стене деревьев, не могло быть и речи. К тому же и Гэндальф запретил трогать лес под страхом смерти. Обратились к магу. Он долго смотрел на горы трупов, а потом сказал: «Оставьте все как есть. Утро вечера мудренее». К полудню отряд готов был двинуться в путь. Сам король бросил на могилу Хамы горсть земли. «Велико горе, причиненное Саруманом нашим землям», — сказал он. «Когда мы встретимся, я об этом не забуду». Отряд провожало множество воинов. К ним присоединились женщины и дети, скрывавшиеся во время битвы в пещерах Агларонда. Они выходили из-под земли с песней победы, но смолкали в испуге и удивлении при виде дивно поднявшегося на склоне леса. Возле первых деревьев всадники невольно остановились, и людьми, и конями овладело одинаковое чувство робости. Лес стоял темной, угрожающей стеной. Между деревьев клубился плотный туман. Длинные кривые ветви шарили по земле, корни выступали узловатыми жилами, под ними приоткрывались черные провалы. Но Гэндальф во главе отряда спокойно ехал вперед, и, присмотревшись, все увидели под сводами леса словно коридор, в который уходила дорога из Хорны. Сполох, не дрогнув, вступил в этот проход, всадники последовали за ним. К своему удивлению, они обнаружили, что дорога свободно идет по лесу, а вдоль нее струится говорливый ручей. Они ожидали мрака, а над головами раскинулось чистое небо. Но в глубине леса по обеим сторонам дороги деревья стояли словно окутанные плотным сумраком. Оттуда доносились стоны и скрипы ветвей, шум неясных голосов, зловещий ропот, приглушенные далекие крики. Ни одного живого существа видно не было. Гимли снова ехал вместе с Леголасом. Рядом был Гэндальф, но гном недоверчиво косился по сторонам. Лес ему не нравился. «Здесь жарко», — сказал Леголас магу. «Все вокруг пропитано гневом. Чувствуешь, как вибрирует воздух?» Гэндальф молча кивнул. «Что стало с орками?» — размышлял вслух эльф. «Думаю, этого никто никогда не узнает», — промолвил маг. Некоторое время они ехали молча. Леголасу очень хотелось остановиться, послушать голоса леса, но он жалел Гимли. «Странные деревья! Самые странные из всех виденных мною!» — воскликнул эльф. «Я знавал не один дуб от желудевой поры до полного одряхления, но таких не встречал. Будь у меня время, я бы с удовольствием побродил здесь. Деревья разговаривают. Думаю, со временем я понял бы их». «Нет-нет, не надо!» — вскричал Гимли. «Поедем поскорее, знаю я их мысли и разговоры знаю. Они ненавидят всех двуногих, а говорят только об убийстве». «Ты не совсем прав, друг Гимли», — возразил Леголас. «Ненавидят они орков. Они не здешние. Их родные долины далеко отсюда, и ни с людьми, ни с эльфами они не знакомы. Я думаю, они пришли из леса Фангорна, из самых чащоб». «Тогда это вдвойне опасно», — проворчал Гимли. «Конечно, спасибо им, поработали они славно, но я их не люблю. Может, они и чудо, но то чудо, которое видел здесь я, прекраснее любых рощ и полян. Люди — странные существа, Леголас. Здесь у них под боком одно из самых дивных мест Среднеземья, и что же они говорят о нем? Пещеры, укрытие на время войны, склады продовольствия. Леголас, милый, ты не представляешь, как прекрасны пещеры Аглоронда. Если бы весть о них дошла до гномов, сюда началось бы паломничество. Гномы платили бы золотом за короткую прогулку по ним. Да и я бы немало заплатил, лишь бы не попадать туда совсем, — откликнулся Леголас. Неразумны твои слова, но это потому, что ты там не был. Тебе ведь нравятся подгорные чертоги твоего владыки в Сумеречье? Их когда-то помогали строить гномы, так вот... Это жалкие лачуги по сравнению со здешними пещерами. До сих пор перед моими глазами громадные залы, полные музыкой звенящей воды. Их подземные озера прекрасны, как Келет-Зарам под звездами. Когда вспыхнули факелы, и я вступил под гулкие своды, ах, Леголас, тьма ожила. Все вокруг заискрилось и замерцало. Камни, кристаллы, древние руды, извивы полупрозрачного мрамора. Они светятся, как руки владычицы благословенного края. Там в глубине залов стоят колонны, розовые, как заря. Они вздымаются из многоцветного каменного пола к сверкающим сводам, а там занавесы прекраснее облаков на закате, копья кристаллов, знамена, башни висячих дворцов. Это великолепие отражается в тишайших водах. Мерцающий мир скрыт в их прозрачных глубинах. Такие залы, такие анфилады не снились и владыке Дарину. Факелы освещают диковинные палаты, свет проходит через них. Сияние меркнет, чтобы вспыхнуть еще большим великолепием в следующем гроте. И так без конца, друг Леголас. Коридоры, штреки, ступени, они уходят в самое сердце гор. Сказочно прекрасны пещеры Аглоронда. Я благодарен судьбе, подарившей мне этот дивный сон. Я плакал, когда пришло время уходить. Леголас давно уже с изумлением глядел на друга. Наконец он тихо и торжественно произнес: «Да не коснется тебя лихо войны, Гимли. Я желаю тебе снова вернуться сюда. Только не говори о них своему народу. Знаешь, в Рохане есть поговорка: семейка гномов с долотом просеет гору решетом. Ты плохо знаешь гномов, друг Леголас. Такая красота ни одного из них не оставит равнодушным. Никто из народа Дарина не тронет этих пещер. Пусть даже в них найдутся и золото, и алмазы. Ты же не станешь рубить для костра цветущее дерево? Мы заботились бы об этих каменных кущах. Осторожно, легкими резцами, по маленькому участочку в день работали бы мы несколько лет, и миру явилось бы новое чудо, доселе невиданное, и свет Леголас. Здесь нужно установить светильники, которые сияли когда-то в Казаддуме. Мы прогнали бы ночь и только изредка позволяли бы ей вернуться. Леголас покачал головой. «Друг Гимли, я никогда еще не слышал от тебя подобных речей. Жаль, что мне не довелось повидать этих чудес. Ладно, давай договоримся. Если нам не суждено сгинуть в горниле войны, то после постранствуем вместе. Ты навестишь со мной лес Фангорна, а я буду сопровождать тебя в пещерах Аглоронда». «Решено!» — проворчал Гимли, но было видно, что он доволен. — Я вытерплю даже лес Фангорна, лишь бы ты смог насладиться красотой этих подземных чертогов. — Договорились, — подытожил Леголас. — Но сейчас мы покидаем и лес, и пещеры. Смотри, деревья кончаются. — Далеко ли до Изенгарда, Гэндальф? — Для воронов Сарумана 15 лиг полета. 5 до бродов и еще 10 оттуда до ворот. За ночь не успеем. «Что нас ждет там?» — не утерпел Гимли. «Ты ведь, наверное, догадываешься?» «В общих чертах», — неопределенно ответил маг. «Вчера на закате я был там, но с тех пор многое могло случиться». «Не расстраивайся. Хотя пещеры Аглоронда и остались позади, наш поход не будет напрасным». Отряд вышел из лесу. Отсюда одна дорога вела в Эдорас, другая — на север, к Изену. Леголас с сожалением оглянулся и вдруг громко вскрикнул: «Смотрите, глаза! Там глаза среди ветвей!» Всадники остановились, удивленные. Эльф повернул коня. «Стой, Леголас!» — приказал Гэндальф. «Не время тебе возвращаться!» Будто в ответ на его слова из-под полога деревьев выступили 3 пристранные фигуры, высокие, как тролли, сильные, стройные тела, стволы, не то облегающие накидки, не то гладкая серо-коричневая кожа, на длинных руках множество пальцев, волосы густые и жесткие, как молодые ветви, маховые бороды. Смотрели они не на всадников, их глаза были обращены на север. Внезапно, единым движением, они поднесли руки ко рту, и по долине раскатился чистый, как звук рога, певучий зов. Через мгновение прозвучал ответ. Всадники повернули головы и увидели еще несколько подобных существ. Они быстро приближались с севера, их ноги двигались с поразительной быстротой. Многие воины вскрикнули от изумления и схватились за оружие. «Не надо оружие», — спокойно и звучно произнес Гэндальф. «Это лесные пастухи. Им до нас нет никакого дела». Пока он говорил, странные существа поравнялись с отрядом, даже не взглянув на него, вошли под своды леса и исчезли. «Пастухи?» — растерянно переспросил Теоден. «Какое же стадо они пасут? Что они такое, Гэндальф? Я вижу, ты знаком с ними». «Они пастыри деревьев», — ответил Гэндальф, трогая коня. «Ты забыл сказки, которые в детстве слушал у камина. Дети Рохана узнали бы их. Сейчас ты видел энтов. Энтов из леса Фангорна. Ты думаешь, имя Фангорн — позабытая легенда? Ошибаешься. Король, все наоборот. Это мы для них мимолетное виденье. Века между Йорлом Юном и Теоденом Старым — мгновение для энтов, а все дела твоей страны — летящий по ветру песок. Король долго молчал. «Энты?» — промолвил он наконец. «Теперь я и впрямь припоминаю древние сказания. Воистину, я дожил до странных времен. Мы возделывали поля, строили дома, возводили дворцы, холили коней, сражались. А рядом с нами таилось древнее диво. Мы пели о нем детям и не задумывались, о чем поем. А теперь песни и легенды ожили и разгуливают по лугам и долинам». «Тебя это должно радовать», — заметил Гэндальф. «Сейчас угроза нависла не только над хрупкими человеческими жизнями, но и над этими существами из легенд. У тебя есть могучие союзники, король, а ты даже не знал о них». «Это скорее грустно», — задумчиво произнес Теоден. «Ты не боишься, что после этой войны все чудесное может навеки покинуть Среднеземье?» «Да, так может случиться», — в тон ему ответил маг. «Зло, причиненное Саруманом, не избыть, но бояться тут нечего. Что бы ни ждало нас впереди, это наша судьба, и нам от нее не уйти».